Глава 28. Яйцо или курица? Курица или яйцо? Шутники были всегда и везде. Собственно говоря, это хорошо, когда люди умеют и любят шутить. Особенно это хорошо тогда, когда хорошая остроумная шутка помогает сбросить напряжение и создать разрядку мозгам, когда нужно нечто иное, что может отвлечь и расслабить голову. Я всегда уважал и любил таких шутников, да и сам был не прочь пошутить и подшутить над другими. Надо сказать, что когда присутствует здоровый смех, люди, которые испытывали друг к другу некоторую неприязнь, могут благодаря такой вот шутке стать добрыми друзьями, приятелями. А посему в хорошей беззлобной шутке я всегда видел добрый знак. Но уж не думал, что частью такой шутки могу оказаться и я сам. Так случилось, что военная часть, россияне, которые стояли неподалеку от нас, завезли кур несушек, рассчитывая на то, что при удачном стечении обстоятельств бойцы будут снабжены свежим домашним яйцом. И эти расчеты, надо сказать, были оправданы в полной мере именно потому, что впоследствии то, что не удалось сделать россиянам, удалось сделать мне, старшине 1-й роты 125-го стрелкового батальона Чеченидзе Владимиру Атаровичу. А дело было так. Как-то раз Рома, водитель службы снабжения, вместе с Серегой с позывным «Купол», побывав в одном из российских подразделений, сообщили о том, что часть вдруг неожиданно снимается со своих позиций и перемещается в другое место, оставляя свое хозяйство на произвол судьбы. Мало того, что куры были закрыты в замкнутом помещении и содержались из рук вон плохо, их еще к тому же ожидала голодная смерть. Так и случилось. Часть уехала, а куры остались погибать. Надо сказать, и Рома, и Серега были людьми практичными, что позволяло им примечать то, что другой человек не приметил бы. И именно эта практичность позволило им припереть этих кур к нам в роту. Для этого дела мною были собраны и выделены мешки. Честно говоря, эта их затея мне поначалу показалась пустой, но в один из дней Купол, тужась от напряжения, ибо в одной руке у него была снайперская винтовка, а в другой руке он волок мешок, принес в мешке кур. От Сереги ничего и никогда не могло укрыться. Ни своя вещь, ни чужая, ибо есть у некоторых некое свойство характера, при котором ничьи вещи становились собственностью. Итак, я достал кур из мешка и первым делом обрезал им крылья. Куры оказались полудохлыми, но в течение 2 дней они отъелись, напились воды и начали приходить в себя. Самое интересное то, что Рома и Серега стали сразу проявлять свою активность экономического характера, а много ли куры уже снесли яиц. Я с сожалением покрутил пальцем у их виска и культурно послал в одно место, призвав их ум к порядку, поскольку мои попытки объяснить им, что у полудохлых куриц желания нести яйца нет никакого, не увенчались успехом. Насколько я был убедителен, судить об этом представилось на следующий день, ибо каким-то образом им удалось убедить и уговорить комбата, и он дал команду выделить машину для перевозки курей. Тем не менее, курей привезли, и они мною также были отправлены к первым трем, которые яйца нести пока и не думали. Таким образом, на обеспечении 1-й роты оказалось 3 десятка несушек коричневого цвета. Собственно говоря, я от них пока ничего не ожидал. Тем не менее, живой интерес к производству яиц у этой парочки не угасал. Ну что там с яйцами, есть или нет? А сегодня снесли или нет? А поскольку они будут давать яиц? А кому первому ты дашь яйца? Так длилось с утра до вечера. Естественно, все, кто слышал сканудение Ромы и Сереги, начали нервничать. Но те были неугомонны. И вот, наконец-то, настал тот долгожданный день, когда я вдруг обнаружил в гнездах, которые, надо заметить, старательно сделали один и второй претендент на урожай, яйца в количестве 6 штук. Честно говоря, такая резвость кур меня тогда чрезмерно удивила, но не насторожила, а должна была бы, поскольку, по моим расчетам, куры должны пройти серьезную восстановительную реабилитацию для того, чтобы полноценно нестись, а тут сразу 6 яиц. Меня даже не насторожила ухмыляющаяся улыбка Виктора. Именно того самого Виктора, про которого я писал ранее. Именно того Виктора, который по утрам орал на весь батальон «Буч ко мне». Буч — это его пес, которого тот подобрал и которого так старательно обучал командам. Кстати, вместе с его командами подскакивали в диком ужасе и все остальные бойцы, которые стали ненавидеть не только Витю, но и самого Буча. Между прочим, очень хорошая собака. Может быть, этому способствует необычный херсонский воздух. Да и курей я стал кормить отборной вареной гречкой и макаронами с тушенкой. Вот организм и форсировал события, выдав тем самым ожидаемый продукт – яйца. Делать было нечего. Любители свежих яиц были тут как тут. Торжественно и громогласно прогундосив победный клич, Серега помчался делиться яйцами с напарником. Я мог ожидать всего чего угодно, но только не этого. На следующий день появился Рома с фингалом под глазом с одной стороны, и тут же Серега, тоже с фингалом, но уже симметрично, с другой стороны. Помню, что те, кто что-то жевал и стоял со мной рядом, чуть не подавились от вида этой парочки. Любители яиц бросились ко мне с воплями, что я им дал протухшие яйца. Изумившись такой наглости, я чуть было не потерял дар речи. «Вы что, с ума сошли? Ваши заявления, как минимум, безапелляционны?» Это были те единственные культурные слова, которые я изрек, и которые могу позволить себе написать и привести ниже для читателя, ибо весь остальной набор слов не подлежит огласке. Надо сказать, что меня пришли послушать и другие командиры из других рот, поскольку их разговорный послужной список был весьма богат и изобиловал всякого рода словами указательного рода «на» и «в». Но тот словесный поток, что изрек я, даже для них был в новинку. В общем-то, убедительными моими аргументами было то, что только что снесенные курами яйца не могут быть тухлыми, а если они таковыми оказались, то лишь из-за перенесенного курами стресса. Но дело оказалось еще в том, что и тот, и другой решили поделиться каждой своей долей яиц с Саней, позывной Хан, который нажарил полную сковородку картошки. От щедрости своей души он налил по рюмке водки каждому. И тот, и другой, предвкушая, окромя водки, полакомиться жареной картошкой, с гордым видом вбили в уже готовую, дымящуюся жареную картошку, для которой Хан не пожалел огромного количества дефицитных специй, принесенные ими куриные яйца. Сперва послышался один глухой удар, затем такой же по силе звук у второй. Звук, скачущий вслед кому-то сковородки, был слышен всем. Многие, когда Хан успокоился, хотели спросить у Сани, откуда у него такой богатый словарный запас. Тщетно потом и Рома, и Серега пытались натравить на меня Хана, говоря о том, что свежие яйца им дал старшина, то есть я. Он им не верил. «Старшина вам такую гадость дать не мог. Пошли оба на... пока и второй глаз я вам не подбил, придурки». Я был горд тем, что Хан мне доверял, безумно горд. Он не поверил этим ябедам. В жизни бывает всякое, весь вопрос в том, как к этому относиться. Как оказалось, нашему Виктору, владельцу Буча, надоело слушать нытье двух особ, жаждущих и вожделеющих откушать куриные яйца. И в один из вечеров он подложил в гнездо курам яйца, которые некогда были куплены в магазине и успешно протухли. На следующий день я, ничего не подозревающий, обнаруживаю яйца в гнездах и успешно вручаю продукт ликующей парочке, которая успешно внедряет их уже дальше, в сковородку к Хану. Ну а дальше, дорогой читатель, ты уже все знаешь. И снова мы все вместе смеялись сами над собой. Но были и те, кто упорно не желал смеяться. А это плохо, когда ты не можешь расслабить мышцы лица, поскольку с них еще не сошла синева. Улыбайтесь чаще, смейтесь чаще. Говорят, что это продлевает жизнь. Так будем же все живы и здоровы.